Нет, даже настоятельно советовали завести себе вторую жену и продолжить род. Но нет, ты постоянно находил глупые причины для своего капризного отказа. С каких пор преданность любимой женщине вдруг перестала цениться? Куда более резко, чем ему хотелось, спросил Распутин. Хотя о чем я говорю? Обсуждать верность с человеком, который не имеет о ней ни малейшего представления? Ошибаешься, Гриша, — прервал его Меньшиков и предупреждающе покачал пальцем. Просто моя верность не касается личных привязанностей, что, в свою очередь, возвращает нас к цели моего визита. Учитывая историю своего отца и его семьи, наш молодой Рахманов может вызвать определенные и крайне острые вопросы. Или что, вы с Уваровым считали, что сможете сохранить все в тайне? Брось, это даже не смешно. Чего ты хочешь, Николай? Того же, чего я хочу всегда, — развел он руками, — безопасности и процветания империи. И если этот мальчишка не способствует этим целям, то не мне тебе говорить, что жизнь его может оказаться весьма скоротечной. «Ну так вперед!» — Распутин приглашающе махнул рукой. «Поговори с ним. Предложи ему сладкую морковку в виде аристократического титула. Пообещай 1000 слуг и большое поместье, место при дворе. Уверен, что его ответ...» «И его ответ будет «нет, Григорий». Меньшиков встал из кресла. «И тебе это прекрасно известно». Признаюсь, даже удивительно, насколько он лишен амбиций. «Он не лишен амбиций», — возразил Распутин. «Просто его устремление направлено в иное русло. Николай, парень не опасен». «Ты не хуже меня знаешь, сколько договоров заключил его отец». Тут же оборвал его князь, и в его голосе прорезалась искренняя злость. «Сколько всего было завязано на их чертовом проклятом даре! А ведь мой отец предупреждал, что это была плохая идея. Но нет. Ведь это было так дьявольски удобно, не так ли? Ведь контракт нельзя нарушить. Что может быть лучше, чем это, правда? Мы предупреждали. Мы говорили, что опасно складывать все яйца в одну корзину. Но нас не слушали. И чем все кончилось?» «И я не собираюсь обсуждать ошибки прошлого». «О-о-о!» — воскликнул Меньшиков. — Так теперь измена государству у нас трактуется как ошибка прошлого? Скажи мне, Гриша, а не слишком ли долго ты играешь со своими пациентами и докторами? Или забыл, чего хотели разумовские? Они собирались предать империю. Власть вскружила Илье голову, и все закончилось кровавой бойней, которая забрала жизнь твоего сына и других. И теперь ты защищаешь этого мальчишку? «Сын не должен страдать за грехи своего отца». «Каждый сын платит долги своего отца», — резко прошипел Меньшиков, — «даже если он их не выбирал. И тебе прекрасно это известно. Все мы рождаемся в тени решений, которые принимали за нас. И все мы будем жить с последствиями этих проклятых решений, невзирая на то, хотим мы этого или нет». «Чего ты от меня хочешь?» — наконец спросил Распутин. — Чтобы я убил парня? Этого? — О, нет! — Меньшиков отмахнулся от его слов, будто от влетевших в кабинет надоедливых насекомых. — Оказывается, вы с Уваровым уже пытались. Но, видимо, тебе не хватило решимости довести дело до конца. — Я долго думал, что же такое ты положил на одну чашу весов, чтобы перевесить твою ненависть к Разумовским? Сначала предположил, что ты размяк, но... Меньшиков посмотрел на стоящую на столе Григория фотографию Елены. «Теперь мы оба знаем, чем именно этот мальчишка тебя купил. Елена все еще жива». «Это не то, что ты думаешь». «Да что ты! Парень уже может управлять своим даром». «Но он не может влиять на уже заключенные контракты!» — рявкнул Распутин. «Ты слышишь меня? У него нет власти над контрактами, которые заключали Илья или его дед». Достаточно было всего одного взгляда на лицо Меньшикова, чтобы понять, тот ему не поверил. «Да? Неужели? И откуда же ты это знаешь?» Он сам мне сказал. Уж прости, но я не могу счесть чужие слова достаточно веским источником информации. И уж точно этого слишком мало, чтобы я имел почву для принятия окончательного решения. «Так сказал сам Рахманов», — практически процедил сквозь зубы Распутин. «Да, он спас Елену. Это ты хотел услышать?» «Доволен? Я не знаю, что именно он сделал, но он помог ей. Она больше не умирает. И это он сказал мне о том, что у него нет власти над контрактами, которые заключал его отец». «И опять же показания с чужих слов», — развел руками Меньшиков. «Григорий, меня волнует лишь то, что я могу доказать и подтвердить. И если я не буду уверен в том, что этот мальчишка...» «Что?» — воскликнул Распутин. «Ты настолько боишься, что он пойдет по стопам своего отца? Это ты хочешь сказать?» «И если бы я этого боялся, Григорий, то мы оба с тобой знаем, что не вели бы сейчас этот разговор. Точно так же, как и Рахманов более не представлял бы собой предмет для какого-либо обсуждения». «Тогда чего ты хочешь?» «Я хочу быть уверен в том, что он не станет оружием против империи», — проговорил Меньшиков. «Либо мы его используем, либо следует поступить так, чтобы это не сделал кто-то против нас». «Да с чего ты вообще взял его мать?» Эти слова заставили Григория замолчать. Он с непониманием посмотрел на стоящего перед ним князя. «Что ты имеешь в виду, Николай?» «Видишь ли, Григорий, если ты задаешь мне подобный вопрос, то это говорит о тебе куда больше, чем ты думаешь», — произнес Меньшиков, направляясь к выходу. «Добрый день», — поздоровался я, заходя в кабинет. «Добрый, добрый!» — поприветствовал меня тучного вида инспектор и тут же указал на стул перед своим столом. «Присаживайтесь, молодой человек!» Много времени я не потратил. Быстро ответил на все вопросы, заполнил анкету и отдал свои документы. 10 минут, не больше. «Так», — сказал инспектор, одновременно снимая копии с моих бумаг. «Водить, значит, умеете?» «Да». «Экзамен в автошколе?» «Не проходил, но если придется, то...» «Не парься», — отмахнулся он, возвращая мне документы. «С этим проблем не будет. Главное — это экзамен. Короче, смотри, пройдешь теорию и практику. Если все будет нормально и не допустишь ошибок, то права получишь через неделю». «Ошибок?» — уточнил я. «Я думал...» «Так, спокойно», — тут же предупредил он меня. «Наш общий друг все решил, так что никаких сложностей, как я и обещал. Просто не врежься на дороге в грузовик, и тогда все будет хорошо. А, ну и практику надо будет сдать, как и сказал. В остальном я сам проведу твои бумаги через нашу систему, чтобы ни у кого вопросов не возникло». «Отлично. Когда экзамен?» «Могу назначить на следующую неделю, на понедельник. Пойдет?» «Да, только на вечер, если можно», — попросил его, на что тут же получил согласие. В итоге вопрос с правами был почти решен, что не могло не радовать. Еще машину достать, и будет вообще прекрасно. Соскучился я по вождению. Но это все лирика. Главное, что хоть тут у меня никаких сложностей и неожиданностей не возникло. А это, между прочим, не могло не радовать. Сегодняшнее занятие прошло относительно спокойно. Если честно, то я был готов, что Шарфин или еще кто опять попытается накинуть зловонных масс на вентилятор. Но нет, все вели себя спокойно, провокационных вопросов не задавали и усиленно делали вид, как им интересно слушать лекцию. Подозрительно? Конечно, подозрительно. Впрочем, не так уж и страшно. Сама по себе лекция прошла хорошо и ладно. Зато завтра, чувствую, будет поинтереснее. Пора уже переходить к практической работе. В остальном же вчерашний вечер прошел... Ну, нормально он прошел. Даже если не брать в расчет все страхи Софии относительно визита Меньшикова в университет. Раз уж сегодня ко мне никаких претензий не было, значит, и его великое высочество никаких палок в колеса вставлять не стал. А это означало, что пришла пора заняться делом. И в первую очередь я отправил короткое сообщение. Не прошло и 5 минут, как получил ответ. В 6, там же, где и обычно. Что же, этого я и ожидал. Выйдя на улицу из столичного управления автоинспекции, я вызвал себе такси. Ехать было не очень далеко. Всего 30 минут, по истечении которых я вышел на улицу перед фасадом высотки бизнес-центра. Очень и очень знакомого. Сюда я упорно ходил на протяжении нескольких месяцев и отсюда же ушел, громко хлопнув дверью. Но сейчас мой путь лежал не к месту бывшей работы, а в небольшой сквер, что находился чуть дальше по улице и через дорогу от здания, где располагалась фирма «Лазарев и Райновский». Зайдя в сквер, я повернулся и пошел по дорожке, пока не увидел знакомую мне лавку. Роман сидел на ней, занятый перекусом, и читал что-то с телефона, который держал в другой руке. «Привет», — сказал я ему, подходя ближе. «И тебе не хворать», — отозвался Роман, протянув сверток, чем вызвал у меня ироничную улыбку. «Что, решил откупиться от меня шавермой? Она острая, как ты любишь». «Ну, тогда другое дело», — хмыкнул я, присаживаясь рядом с ним и разрывая оберточную бумагу. «Я знаю, что дело Харитоновых ведет Голицына». «Значит, выяснил уже, да?» «Что, думал пугать меня логотипом фирмы?» — спросил я в ответ, откусывая кусок от своей шавухи. «А сработало бы?» — задал резонный вопрос Роман, на что я лишь пожал плечами. «Вот и я о том же. Но кое в чем ты прав. Александр, я хотел бы попросить тебя не вмешиваться в этот процесс». «Интересно». Я прервался, чтобы проглотить особо крупный кусок. «Интересно, почему?» «Разве того, что об этом прошу я, тебе недостаточно?» «Я на тебя больше не работаю, если ты не забыл». Мои слова вызвали у него тихую усмешку. «Да, забудешь такое. И все-таки. Брось это дело, Александр. Отец поручил Голицыной довести его до положительного результата и дал ресурсы». «Ага, я в курсе. Она уже давит на Скворцова судебными издержками». «Александр, она не будет давить. Она его разорит, если это будет нужно», — поправил меня Роман. «И здесь у него нет шансов выиграть. Как и у тебя. Потому что есть абсолютные и всеобъемлющие заключения о том, что Харитонов невиновен в случившемся?» — задал я встречный вопрос и внимательно посмотрел на его лицо. «Эх, тяжело. Вроде и привык к его поведению, но невозможность читать эмоции вставляет палки в колеса. Вот как интерпретировать его выражение лица? Вроде бы ничего такого, а вроде и...» «А тебе этого недостаточно?» — уточнил он. «Любой другой на месте Скворцова давно бы уже бросил это дело. Еще после первого слушания». «Любой другой на месте Харитоновых давно бы уже нашел способ откупиться от истцов. Я видел их требования по иску. Это не такая уж большая сумма». «Смотря для кого», — сказал Роман. «Все в этом деле относительно, Александр. Тем не менее, итог будет один. Харитоновы не станут платить, и они не допустят того, чтобы Скворцов и его клиенты победили в этом иске. Потому что таким образом они признают себя виноватыми, вне зависимости от того, что написано в заключении о расследовании. Но я все равно не понимаю, почему они не нашли иной способ уладить все это в досудебном порядке, Ром? Это ведь избавило бы их от огромного количества проблем. От очень большого, если уж на то пошло. Я знаю, сколько могут стоить услуги вашей фирмы, если ты не забыл. Уж точно было бы проще просто откупиться от этих людей, вместо того, чтобы нанимать вас. Да, может быть, это вышло бы дороже, но не намного». Роман смотрел на меня несколько секунд, после чего тяжело вздохнул. Выражение у него было такое, словно он хотел что-то сказать, но никак не мог выдавить это из себя. Или же, что куда более вероятно, он не решался это сделать. «Александр, Харитоновы нам не платят», — наконец негромко произнес он. «Ни копейки. Считай, что мы работаем над этим делом про боно». Мне потребовалось время, чтобы осознать, что именно он сейчас сказал. «Погоди. Ты хочешь сказать, что я уже и так слишком много сказал?» — перебил меня Роман и, скомкав обертку от шавермы, кинул ее в стоящую рядом со скамейкой мусорку. «Не лезь в это дело, Александр!» «Но если что...» «Да, ты меня предупредил», — немного рассеянно произнес я. «Именно. Хорошего тебе вечера». Он ушел, оставив меня сидеть в одиночестве на скамейке. Сидеть и усиленно думать над произошедшим, снова и снова прокручивая весь наш разговор от начала и до конца. Лазарев не занимается благотворительностью. Если они работают бесплатно, то для этого должно быть объяснение. Вполне возможно, что он что-то должен Харитоновым. Возможно ли такое? Вполне. Только вот что именно? Тут мне на память пришел тот вечер на приеме у Распутина, когда мы с Еленой и Евой стояли и болтали о чем-то. Кажется, что там всплывало имя одного из Харитоновых. Или нет? Не помню. Зато точно помню главную тему того разговора. Елена рассказывала, что Анастасию собирались выдать замуж за одного из сыновей Харитоновых. Только что-то там пошло не так, и все сорвалось. Может быть, в этом причина? Хотел бы я сказать точно, да только информации для ответа слишком мало. А значит, что? Правильно, нужно заняться сбором этой самой информации. И вот ведь какая удача! У меня есть прекрасный торговец информацией на быстром наборе. Ничего! Я постоял, подумал. Даже ведь еще сесть не успел. Только зашел в его кабинет. «Подожди, может быть, я поторопился?» — предложил. «Давай, может, выйду и зайду еще раз? Ну, знаешь, как положено». «Саша, хоть три раза взад-вперед сходи. Мой ответ от этого не изменится», — сказал сидящий за столом в своем кабинете князь. «Мои люди в полиции ничего об этом не знают». Оставалось лишь вздохнуть и устало упасть в кресло. На то, чтобы приехать из центра в «Ласточку», у меня ушло почти полтора часа по вечерним пробкам. Все торопились попасть домой, и дороги оказались забиты. Но сейчас это не важно. Важно то, что перед тем, как вызвать себе машину, я позвонил князю и описал ему проблему. Узнать все, что связано с той аварией и следствием, которое по ней вели. Честно говоря, не думал, что за полтора часа он что-то выяснит. Думал, что ему потребуется куда больше времени. Но я точно не ожидал, что его ответ будет носить столь прямой и отрицательный характер. «Не может быть, чтобы вообще ничего не было, князь!» — устало произнес я. «Расследование провели за 3 недели. Это слишком быстро». «А вот тут я с тобой соглашусь», — неожиданно сказал он и стряхнул пепел с тонкой сигары в стоящую на столе массивную хрустальную пепельницу. «Прости, не понял». «Прав ты тут, говорю», — бросил он. 3 недели — это очень быстро. Меня тоже заинтересовала такая поспешность. Поэтому я копнул немного в другом направлении. Уж извини, очевидного ответа у меня нет, но я знаю, кто именно дал приказ уделить столь большое внимание этому делу». «И?» «Начальник столичного управления внутренних дел, барон Иосиф Сергеевич Гаврилов». Знакомое имя. Откуда я его знаю? Похоже, что тень узнавания мелькнула у меня на лице, поскольку князь что-то заподозрил. «Знакомое имя, да?» «Фамилия», — отозвался я. «Только не могу вспомнить, где именно ее слышал». «Стоп! Вспомнил. Это на его дочери был женат старший сын Волкова». «В точку!» — кивнул князь. «Если те документы, что проверили мои люди, верны, то это именно он отдал приказ уделить этому расследованию все возможное внимание, мотивировав это тем, что Харитоновы не только аристократы с долгой историей, но и древняя военная династия, которая служит империи верой и правдой уже много лет. И нужно как можно скорее в этом деле разобраться». Закончил я за него. «Да, я понял, к чему ты ведешь. Звучит до отвратительного логично». «Тут, пожалуй, я с тобой соглашусь», — кивнул мне князь. Я замолчал и откинулся на спинку кресла. Что есть у Скворцова? Вот если по факту, на что он может напирать в зале суда? Первое — требовать проверки доказательной базы, на основе которой было сделано заключение следствия. Второе — анализ косвенных документов и использование косвенных доказательств. Возможно, даже попытаться показать связь между Харитоновыми и давлением на свидетелей. Из документов я знаю, что Скворцов подавал ходатайство об отсрочке, чтобы получить данные независимой экспертизы. Но суд ему отказал после протеста Голицыной. Та просто надавила на то, что этим делом занимались лучшие следователи Управления внутренних дел. И тут даже душой не покривила. К сожалению, все это будет, по большому счету, бесполезно, без четких доказательств того, что результаты расследования были сфабрикованы, или без свидетеля, который сможет это подтвердить. И что самое паршивое, если Голицына стоит хотя бы половины тех денег, что платит ей Лазарев, без этого она просто размажет Скворцова в суде. Косвенные улики она с легкостью дискредитирует. На то они и косвенные. Да и вообще, я готов поставить свой галстук на то, что она спокойно будет продавливать тактику переноса внимания. Все, что ей нужно, это настаивать на вине водителя автобуса. И ведь это не все. Там может в ход пойти что угодно, начиная от прямой атаки на истцов и заканчивая давлением на самого Скворцова и... Стоп! Все это не имеет никакого значения. Саша, ты идиот! Хотя нет. Ладно, я просто устал. Вот и мозги плохо работают. Какая разница, какая у нас будет стратегия, если судья все равно встанет на сторону Голицыной? Скворцов ведь рассказывал мне, что было на предыдущих процессах. Как там говорил Роман, есть два типа адвокатов. Первые знают закон, а вторые знают судью. Учитывая то, какое место в компании Лазарева занимает Голицына, уверен, что она совмещает в себе все эти факторы. Значит, придется еще хуже. «Слушай, а можешь...» — начал было я, но князь жестом меня прервал. «Я уже попросил своих людей покопать поглубже», — сказал он. «Не факт, что они что-то найдут. Ну, вдруг...» «Ага», — устало сказал я, поднимаясь с кресла. «Вдруг...» «Доброй ночи, князь». «Добрый, Александр». Я вышел из его кабинета и направился к лестнице. Сначала думал зайти в бар и попросить Марию мне чая сделать на ночь, но потом просто отказался от этой идеи. Хотелось уже просто добраться до постели и завалиться спать. Завтра и без того рано вставать. Хорошо еще, что Ксюша с псом погуляла. Мне стоило больших усилий, чтобы уговорить ее выходить из бара только в присутствии собаки. Мне так было спокойнее. Так что, когда я зашел в свою комнату, стал свидетелем развалившегося на кровати Харута. Пес в образе бельгийской овчарки лежал на постели и без зазрения совести дрых, вывалив язык из пасти. Прямо мне на подушку. «Так, а ну свали!» — сказал я, толкнув животину. «Давай, давай! Не твоя кровать!» «Да какого фига?» Все, чего мне удалось добиться, — это столкнуть пса на дальнюю часть кровати. Уходить он отказался наотрез и просто продолжал храпеть, потянувшись перед этим всеми четырьмя лапами. Подавив желание выругаться, я стащил с подушки наволочку и пошел за новой в шкаф. Надо выспаться. Определенно надо. Всегда оставалась надежда, что завтрашний день будет лучше предыдущего. Глава четвертая. «Молодцы!» — сказал я и махнул ребятам рукой, чтобы вернулись к своим местам. «Кто хочет быть следующими?» Двое студентов. Парень и девушка направились обратно к столам, явно замученные заданием и продолжительным придирчивым обсуждением, которое оно породило. Я же окинул взглядом аудиторию. Перейти от теории к практическим разборам оказалось хорошей идеей. Тут уже не просто эти юнцы меня слушали, изредка попадая под пету моего праведного гнева, заставляющего их отвечать на каверзные вопросы. О нет, теперь они работали самостоятельно, по тем вводным, что я им давал. Поступал я просто. Вызывал двоих ребят и давал им спорное с этической точки зрения дело или несколько случаев, которые, в свою очередь, они уже и разбирали между собой. Главное — подбирать такие, чтобы они сразу не видели очевидного решения. К счастью, в моей прошлой практике их имелось более чем предостаточно. Заметив, что никто особо не высказал энтузиазма, я еще раз оглядел аудиторию. «Ну, кто? Давайте, ребятки, не стесняемся». И по-прежнему никто не потрудился поднять руку. Похоже, что придется выбирать самостоятельно. «Ладно, тогда выберу сам», — подумав, ткнул в одного из парней. «Так, Григорьев, ты же вроде в прокуроры собираешься. Вот сейчас и посмотрим на твою приверженность выбранному жизненному пути». «А можно я?» «Нельзя, Григорьев», — покачал я головой, выбирая следующую жертву. «Нельзя». «Так, Дьякова, ты тоже. Вставай и иди сюда. Прямо на всеобщее обозрение». «Давай-давай, не мнись. Как ты собираешься в зале суда выступать, если перед сокурсниками не можешь?» «Вот, правильно». Невысокая брюнетка недовольно поморщилась, но с последним аргументом спорить уже не стала. Вместо этого она поднялась и вышла вперед к уже стоящему перед взглядами собравшихся в аудитории студентов Григорьеву. «Так», — сказал я, сев в свое кресло. «В этот раз, в отличие от предыдущего, мы поработаем по другому принципу. Если в прошлый раз ваши предшественники выступали друг против друга с разными случаями и пытались доказать неправоту противоположной точки зрения, то сейчас давайте сделаем по-иному. У вас будет один клиент. Считайте, что вы оба его адвокаты». «Может быть, тогда ему стоит сразу выбрать одного из нас?» — тут же предложила Дьякова. «Ну, знаете, чтобы избежать конфликта интересов и тем самым не нарушать адвокатскую этику и...» «А давай ты не будешь меня перебивать и дослушаешь задание, Алина», — с улыбкой предложил я ей. «Хорошо». От моего взгляда она заметно смутилась и потупила взгляд. «Хорошо». «Ну, еще бы глаза закатила». «Ну, хорошо, раз хорошо. Итак, ваше дело. Есть предприниматель. Чтобы придать ему объема, дадим имя. Игорь Лоскутов. Его обвиняют в картельном сговоре. Согласно материалам следствия, он согласовывал цены с конкурентами для получения контроля над рынком. Какие именно товары он продавал, сейчас не важно. Важно другое. Ваш клиент полностью отрицает свою вину и настаивает, что его подставили. Каково будет ваше отношение к нему?» «А какое у нас может быть к нему отношение?» Тут же удивленно раскрыл глаза Григорьев. «Презумпция невиновности. Если его вина не доказана, то он невиновен до того момента, пока не будут представлены неопровержимые доказательства обратного». «Миша прав», — пожала плечами Алина. «Тем более, какое вообще значение имеет наше к нему отношение? Это наш клиент, и наша задача — защищать его интересы». «Молодцы», — кивнул я. «Правильно мыслите. Но, чтобы, так сказать, усложнить вам жизнь... Давайте представим, что вы запросили у него всю бухгалтерскую документацию. Вы же это сделаете, ведь так?» И Михаил, и стоящая рядом с ним Алина переглянулись. При этом вид у них был такой, словно они ждали подвоха. И правильно делали. «Конечно», — фыркнула Алина, — «это следует из предъявленных ему обвинений. Мы же должны иметь представление о деталях, чтобы строить свою защиту». «И опять-таки верно», — вновь кивнул я. «И вот Лоскутов передает вам всю имеющуюся у него документацию. Вообще всю. Вы ее проверяете и обнаруживаете, что среди бумаг находится забытое вашим клиентом письмо, датируемое прошлым годом. Оно подписано его рукой, а его содержание является прямым доказательством того, что Лоскутов действительно участвовал в указанном обвинении, картельном сговоре. Отдельно отмечу, что данное письмо отсутствует в материалах дела. Соответственно, обвинение о его существовании не знает. Более того, ваш клиент сам не понял, что дал вам это письмо, и продолжает настаивать на своей невиновности. Теперь у вас на руках есть прямое подтверждение его вины». Григорьев и Дьякова переглянулись, затем оба уставились на меня. «Вы не на меня смотрите», — сказала я им, сделав приглашающий жест рукой. «Давайте, вперед! Ваши действия! Что вы сделаете с этим письмом?» Первой тут же выступила Алина. Молодая дочь барона Дьякова сориентировалась поразительно быстро. «Уничтожить письмо», — — уверенно произнесла она. «Оно не находится в деле, клиент его не осознает как улику, и оно передано в рамках доверительных отношений. Я, как адвокат, не могу действовать против воли моего клиента и обязана защищать его. Этический долг — не навредить. Кроме того, разглашение такого письма — это прямое нарушение адвокатской тайны, и...» «Нет, уничтожение письма — это соучастие в сокрытии улики!» С пылом, достойным будущего прокурора, перебил ее Григорьев. «Даже если адвокат не передает письмо следствию, он не имеет права уничтожать доказательства, которое может повлиять на правосудие. Более того, если дело дойдет до суда и письмо всплывет, а защита умышленно скрыла его, это поставит под удар и адвоката, и клиента. Этически правильный путь — объяснить нашему клиенту возможные риски и настоять на выработке иной линии защиты, не связанной с отрицанием очевидного». «На самом деле, если данное письмо действительно находится у нас в руках, то продолжать существующую линию защиты неправильно? Зная о его вине, какая к черту разница, виновен он или нет?» — резко вскинулась Алина. «Наша задача — это представление его интересов. Интерес клиента состоит в том, чтобы суд признал его невиновность». «И поэтому ты предлагаешь пойти на нарушение закона и уничтожить улику?» — уколол ее Григорьев. «Сама подумай, о чем говоришь. Это подсудное дело. Если информация об этом станет известна, то ты сядешь рядом с ним в одну камеру». «Не сяду», — высокомерно фыркнула Алина. «Дело не уголовное, а гражданское и административное. Да и вспомни условия задачи. Никто об этом письме не знает. Это было проговорено в начале. Значит, никто не узнает о том, что оно было уничтожено». «На самом деле вы оба отчасти правы», — сказал я, вступая в диалог. Алина верно подметила, что она действительно не обязана и даже не вправе передавать стороне обвинения документы, полученные от клиента в рамках конфиденциальных отношений. «И да, не будем забывать, что адвокат не свидетель против своего клиента». «О чем я ей говорила?» — тут же заявила Алина с триумфальным выражением на лице, скрестив руки на груди. «Наша задача в том, чтобы я не договорил, Алина», — негромко произнес я, и она тут же замолчала, быстро потеряв запал под моим взглядом. Встав на ноги, я подошел к ним и повернулся в сторону аудитории. «Вот в чем тонкость. Уничтожение этого письма — это прямое этическое и уголовное преступление. Это уже не просто молчание. Это активное действие по сокрытию улики. Такой поступок делает адвоката, вне зависимости от его мотивов, Алина, участником обмана правосудия. И именно это — грубое нарушение адвокатской этики. Михаил в данном случае куда ближе к истине». Стоило мне это сказать, как Григорьев тут же приосанился и бросил довольный взгляд в сторону Дьяковой. «Ты хвост не распускай раньше времени», — осадил я его. «Ты тоже ошибаешься в одном моменте. Ты, как адвокат своего клиента, не должен и не можешь самостоятельно передавать это письмо следствию, даже если оно и инкриминирует клиента. Понимаете? Такой поступок будет нарушением адвокатской тайны и разрушит доверие между вами и клиентом. Исходя из моих объяснений, что вы должны сделать?» Резкий переход от разъяснений к заданному в лоб вопросу, похоже, несколько сбил их с толку. Тем не менее, следует отдать ребятам должное. Пришли в себя они довольно-таки быстро. «Донести до клиента юридическое значение письма?» — предложила Алина, и я кивнул. «Правильно. Что еще?» «Объяснить, что отрицание факта, подтвержденного письмом, грозит тяжелыми последствиями, вплоть до наказания за дачу ложных показаний». «И?» — предложил я. «Что еще у вас есть? Какие еще варианты?» Они задумались. Я прямо видел, как крутятся шестеренки в их головах. На самом деле ответ был очевиден, но я уже сейчас вижу, что и сам допустил небольшую ошибку. Слишком сильно зациклил их мышление на этом письме и возможных последствиях. И сейчас их образ мышления плавно перетек от «что я могу сделать для своего клиента» к «как бы мне прикрыть его». А это неправильно. Впрочем, поправлять я их не собирался. Пусть своими головами думают. Говорят, что это даже полезно. «Ну же, Григорьев, ты сам указывал на такой вариант», — подсказал я им. «Сменить линию защиты?» — тут же уточнил он, явно вспомнив свой ответ. «Например, поставить целью смягчение ответственности?» «Неплохо», — кивнул я. «Но что у вас есть еще?» «Они могут попытаться заключить досудебное соглашение». Повернувшись, я посмотрел на сказавшую это блондинку. «Хороший ответ, Руденко», — похвалил я Екатерину. «Но не могла бы ты пояснить свою мысль более полно?» Девушка нахмурилась. По ее лицу было видно, что она не хочет участвовать в этом, как ей казалось, представлении. Тем не менее, я чувствовал, что ее распирает изнутри. Она не только внимательно слушала условия данного мною случая, но и смогла найти лазейку, которая давала ей в руки хорошее оружие для дальнейшей победы. И своими следующими словами она быстро это подтвердила. «Вы сами сказали, что найденная бумага являлась письмом», — пожала она плечами. «Значит, что оно было для кого-то написано? Мы сейчас не берем в расчет, что именно в нем было написано. Главное, что оно инкриминирует их клиента. Но позволительно и обратное. Если оно инкриминирует его, то по логике должно инкриминировать и тех, кто находился с ним в сговоре. Само по себе слово «картель» подразумевает, что Лоскутов действовал не один. Отсюда и вывод». «То есть ты предлагаешь сделку со следствием?» — спросил я, и Екатерина кивнула. «Да, с полным снятием обвинений для клиента взамен на информацию и...» Она вдруг замолчала и с подозрением уставилась на меня. «Я так понимаю, что сейчас у вас будет возражение?» — произнесла она с кислым выражением на лице. «Правильно понимаешь», — не смог я удержаться от усмешки, после чего повернулся к аудитории. Одна из ключевых обязанностей адвоката — это минимизировать ущерб для клиента. И в данном случае досудебное соглашение является для вас одним из лучших вариантов. На самом деле досудебное соглашение в подобного рода делах почти всегда будет для вас лучшим вариантом, если вы не имеете в своих руках железобетонных доказательств правоты своего клиента. Но есть несколько тонкостей. Екатерина, расскажешь нам, какие именно? Руденко помялась, явно стараясь придумать, что ответить. Инициатива по сделке должна исходить от клиента, и... Ее неожиданно прервал стук. Дверь в аудиторию приоткрылась, и внутрь заглянула женщина лет 35. «Александр Рахманов?» — уточнила она, глядя на меня. «Да». «Я пыталась до вас дозвониться, но вы не отвечаете». «Да, у меня отключен звук на телефоне во время занятий», — пояснил я. «Не люблю, когда меня и моих студентов отвлекают». Она нахмурилась и тут же посмотрела на меня с неодобрением, явно поняв смысл моих слов. Правда, эту горькую пилюлю она проглотила. «Прошу прощения, что прервала вашу лекцию», — чопорно заявила она, — «но ректор хочет с вами поговорить». А вот тут удивился уже я. «Сейчас?» «Да, сейчас», — все тем же чопорным тоном заявила она, всем своим видом демонстрируя, что другого ответа я от нее не получу. Мне оставалось лишь вздохнуть. Спорить и лишний раз ерепениться я не стал, не желая подставлять Софию. «Хорошо, подождите снаружи, пока я дам ребятам задание на время моего отсутствия, чтобы без дела не сидели». О как! Покраснела! Сразу видно, что не привыкла к тому, чтобы ее тут ждать заставляли. Но не страшно, это потерпит. Правда, и сам я времени тратить не стал, вернув ребят за столы и быстро дав им небольшое практическое задание. До конца занятия оставалось еще 30 минут, так что времени им хватит. А чтобы не расслаблялись и дурью не маялись, сказал, что свои ответы по этой работе они должны будут сдать мне в письменной форме. Вот и посмотрим, кто из них будет лодырничать. Закончив с этим, я взял свой пиджак с курткой и вышел из аудитории вслед за женщиной. «Могу я узнать о предмете разговора с ректором?» — спросил я, идя рядом с ней по коридорам учебного корпуса. «Он сам вам скажет», — отозвалась она, даже не повернувшись в мою сторону. «Ну, сам так сам. Мы не гордые. Сходим и узнаем. Правда, имелось у меня подозрение, с чем, скорее всего, будет связан грядущий разговор». Спустившись на первый этаж, мы покинули здание и направились к главному корпусу университета, где и находился ректорат. По пути я похвалил себя за то, что догадался взять куртку. На улице становилось уже крайне некомфортно. Так еще и снег опять пошел, укрывая все мягким белым одеялом. «Когда будете общаться с ректором, извольте сохранять вежливый и уважительный тон», между тем сообщила мне идущая рядом со мной женщина. «Да-да», — отозвался я, почти ее не слушая. «Не «да-да», а сделайте именно так, как я сказала», — заявила она. «Или ваше дальнейшее нахождение тут будет под большим вопросом. Вам ясно? Рахманов, вы меня слушаете?» Она обернулась, заметив, что я отстал. На самом деле я вообще не обращал внимания на то, что она говорила. Пару секунд назад едва не споткнулся, когда ощутил волну чужих эмоций. Даже огляделся по сторонам, пытаясь найти человека, которому они принадлежали. Но вокруг было пусто, вообще ни души. Хотя оно и логично, занятия сейчас все еще идут, так что неудивительно. Но вот эти эмоции... Я поежился, и дело тут было совсем не в холоде. Давно я не испытывал такой жуткой, практически бесконечной черной обреченности, пробирающая до самой души чувство горя и потери, от которого самому хотелось волком выйти. Откуда? Кому принадлежали эти эмоции? Обычно я держал свой дар на минимуме, чтобы отсеивать от себя чувства других людей. Но сейчас этот поток беспросветного отчаяния пробился даже через этот блок. «Рахманов! Я... Да подождите вы!» — отмахнулся я, оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, откуда именно шли эмоции. Слева — университетский сквер, чьи зеленые лужайки были засыпаны снегом. Справа — здание учебного корпуса, откуда мы только что вышли. И все? Вокруг нас ни души? «Рахманов! Аркадий Ростиславович не может тратить время на вашу придурь!» — строго заявила она, явно раздраженная моим поведением. Практически не обращая на нее никакого внимания, я вновь попытался найти источник этих эмоций, но так и не смог его обнаружить. Стоило мне ослабить стопор, как эмоции сотен, находящихся в здании рядом студентов, хлынули на меня сплошным потоком, смазывая всю картинку. «Рахманов!» «Да-да, иду я, иду», — торопливо отозвался я и пошел дальше. Задумался. Секретарь что-то еще бормотала себе под нос, но мне на это было наплевать. Черт с ней. Уже и так понятно, что она за фрукт. Я ее вспомнил. Тетка работала секретарем в ректорате. Видел ее, когда вместе с Софией подавал документы в первый день. И таких людей я не любил. Заполучив в свои руки чуточку власти, они буквально надувались от чрезмерного чувства собственной важности. За пару минут мы дошли до главного здания и зашли внутрь. Поднялись по лестнице на третий этаж из пяти, где и находился ректорат и, соответственно, кабинет самого ректора. А вот то, что рядом с ним я увидел знакомое лицо, меня насторожило. «Привет, София!» — помахал я ей, но мрачное выражение на ее лице оказалось красноречивее любых слов. Выждав, когда моя провожатая уйдет, тихо спросил. «Что происходит?» «Я хотела это у тебя спросить», — прошептала она в ответ. «Я сама не в курсе. Меня вызвали сюда и сказали ждать. Ректор хочет поговорить с нами обоими». «То есть ты не знаешь?» — сделал я вывод. «А я что только что сказала?» — вскинулась она, но сказать что-то еще не успела. Дверь в кабинет перед нами открылась, и наружу вышел мужчина в костюме. Немного за 30. «Аркадий Ростиславович готов вас принять», — сообщил он и отошел в сторону, пропуская нас внутрь. «Ну, сейчас узнаем, что там такого стряслось». Глава 5. Ректор оказался человеком любопытным, скажем так. Мужчина около 50, высокий, полноватый, но сшитый на заказ костюм прекрасно это скрывал, с уже начавшей лысеть головой и густой бородой на лице. На носу очки в оправе серебристого цвета. Одетый в темно-синий костюм, он сидел в кресле, когда мы с Софией вошли в кабинет, и не поднял головы от разложенных на столе бумаг даже после того, как дверь за нашими спинами закрылась. «Присядьте», — произнес он. «Ну а мы что? Мы заняли места в креслах перед его столом, пока он продолжал подписывать лежащие на столе бумаги. «Итак, признаюсь, я нахожусь в некотором недоумении, София. — заговорил он спустя пару минут, поставив последнюю подпись и убрав бумаги в сторону. «В недоумении, Аркадий Ростиславович!» — осторожно уточнила у него Голотова. «Да, дорогая моя!» — не глядя на нее, отозвался ректор, складывая подписанные бумаги в папку и убирая ее в дорогой кожаный портфель. «В нем самом, в недоумении!» «Могу ли я узнать причину?» — все тем же осторожным голосом спросила София. «Можете», — кивнул ректор. «Более того, я считаю, что вы должны о ней узнать. Но позвольте, я для начала задам вам вопрос. Что он тут делает?» На меня оказался направлен указательный палец с надетым на него тяжелым золотым кольцом-печаткой с гербом университета. «Я?» — не удержался я. «Да, молодой человек», — кивнул ректор. «Именно вы». «Аркадий Ростиславович, Александр является моим помощником и ведет дополнительный курс по адвокатской этике». Тут же пустилась в объяснение сидящая рядом со мной женщина, но тут же оказалась прервана поднятой ладонью. «София, ну как же так?» — удивился ректор, и в его голосе прозвучало искреннее непонимание пополам с раздражением. «Подскажи мне, как так вышло, что преподаватель у наших студентов едва ли не младше их самих? Разве ты не видишь тут некоторого противоречия?» Голотова бросила на меня короткий взгляд, буквально глазами прокричав «Молчи и не встревай!» «Аркадий Ростиславович, при всем уважении, но устав университета дает свободу его преподавателям в подборе личных помощников. Точно так же, как дает возможность привлекать людей для дополнительных и консультативных занятий со стороны. И устав университета, София, подразумевает, что эти самые помощники и сторонние консультанты имеют соответствующий опыт и юридическую практику», — мягко прервал ее он. «А что мы видим здесь?» — его ладонь указала на меня. «Молодой человек, не имеющий ни образования, ни практики, ни опыта работы». «Прошу прощения, но опыт у меня все-таки есть». Уже устав сидеть молчаливой статуей, встрял я в разговор. «Прошу прощения, не сочтите меня предвзятым, но считать ваши несчастные 3 месяца до увольнения из ЛНР я не стану. Да, я не стану спорить, что мне крайне любопытно, как вы смогли туда попасть. Так еще и показать некоторые, скажем так, результаты. Но неужели вы считаете, что этого достаточно, чтобы преподавать в моем учебном заведении, молодой человек?» «Так будто бы этого мало. Я узнаю, что посетивший нас его высочество князь Меньшиков лично присутствовал на ваших так называемых занятиях. И это, заметьте, я опускаю факт наличия жалоб на вас со стороны ваших студентов. Может быть, объясните мне, как так получается, что не проходит и недели, как в ректорат на вас начинают поступать жалобы?» «Что я могу поделать?» — развел я руками. «Розовые очки всегда бьются стеклами внутрь». «Простите?» — не понял он меня. «Мне сейчас послышалось?» Открыв ящик стола, ректор достал лист и зачитал написанный на нем текст. Как оказалось, текст весьма знакомый. Я уже слышал его, только из уст Софии. «Александр Рахманов позволяет себе недопустимую резкость и грубость в обращении со студентами. Его комментарии нередко переходили границы профессиональной этики, личные границы, и звучали унизительно. В аудитории регулярно ощущалась напряженная атмосфера, вызванная его снисходительным и пренебрежительным тоном». Ректор отложил лист на стол. «Я не буду зачитывать целиком. Нет смысла. Уверен, что Голотова непременно ознакомила вас с содержанием этой и других жалоб, что поступили на ваше имя». «А вот интересные у него эмоции. Если нас для чего и вызвали, то точно не для того, чтобы прямо тут распять и уволить, выгнав после этого пинком под зад с территории университета». «И это интересно. Сидящий передо мной мужчина филигранно контролировал выражение на своем лице. Просто фантастически, если честно. Настолько, что стоило признать. Если бы не мой дар, то я бы не понял, что что-то не так. Но его эмоции... Они вообще не вязались с тем строгим и не обещающим радостного будущего выражением на его лице. Было в них что-то вроде, не знаю, может быть, что-то вроде любопытства». «Да, не стал спорить. Уверен, что-то такое там было. И ваши оправдания, менторским тоном поинтересовался он. Они